Глава 6. Феликс. Ну что, решил я твою проблему. Причем быстро и эффективно. Не такой побудки я ожидал, когда открыл глаза утром после вчерашних боев варваров. Помяли меня слегка, помесили. Но я там наделал такого шума. Пытались выгнать, вызвали медиков. Я одного крупного бизнесмена, завсегдатая боев, как следует отколошматил. Выбил пару зубов, офингалил. Тот вначале начал вопить, орать, возмущаться. Однако, пока ехали медики, мы пообщались в подсобке и примирились. Я не знаю уж с какой стати, рассказал ему свою историю с замужней, которую во сне вижу со дня встречи каждую ночь. Он поделился тем, как лучший друг, которому доверял, как себе, и в бизнес пригласил именно поэтому, пытался обуть, с размахом и с чувством. В общем, нам было, что друг другу порассказать. Побалагурили, пожаловались. Поработали психотерапевтами друг у друга и посочувствовали беде каждого. С приездом медиков явился хозяин клуба, но никто больше ни на что не жаловался. Нам оказали первую помощь, обработали, и мы разошлись. Охрана всегда впускала Беркута в мой коттедж. Его тут хорошо знали и уважали. Но еще ни разу он не заявлялся ко мне в спальню. Хотя Марья Ивановна вряд ли стала бы задерживать моего друга. А Маша? Маша неожиданно вчера съехала. Увидела меня, побитого, злого, измотанного, собрала вещи и молча ушла. Я был очень благодарен ей за решение, которое должна была принять сама бывшая. Выгонять женщину из дома, тем более, когда ты инициатор разрыва, а она тебя любила и была преданной, такое себе благородное дело. Но и жить с Машей под одной крышей, когда грезишь о другой днем и ночью, и пару раз чисто автоматически обратился к ней Алена, тоже не самый удачный для всех вариант. Маша собиралась шумно, пафосно и громко хлопала дверями перед уходом. Давала шанс передумать, я понял. Ушла не тихо, достаточно громко. В последний момент хлопнув дверью еще раз и посигналив машиной возле окна. Мол, если передумай, давай, возвращайся, я готова попробовать, постараться. Она старалась и раньше, я это видел, но сейчас этого мне было мало. Я не передумал и не вернул. Маша уехала. И все стихло. И я испытал, возможно, неправильное и не совсем честное, но облегчение от того, что она таки это сделала. Наконец-то прозвучало в мозгу. Я перевернулся на другой бок и отключился с мыслями об Алене. Да, не должен был, мне не следовало. Но куда же деваться? Она пролезла под кожу и там поселилась. Причем с каждой минутой нашей разлуки проникала в меня все сильнее. Утром, заметив Беркута в своей спальне, я потер глаза, скривился. Фингал мне тоже поставили и нехилый, и приподнялся. В пижаме, да и голым, приятель меня уже видел. В баню ходили, переодевались для слежки. Я присел на кровати и вскинул глаза на Беркута. Тот взял себе стул и присел, вольготно закинув ногу на ногу и облокотившись о спинку. «Я решил твою проблему. Пляши!» «Пляши?» — произнес еще раз и снова загадочно. «Маша сама уехала, если что», — ответил я без малейших раздумий. «Не ту проблему, более важную». «Какую?» «Единственная моя проблема сейчас — это как забыть Алену». «Ну ладно, не забыть. Перестать о ней думать каждую минуту и каждую ночь. Мы общались давно и вполне откровенно, так что я не считал сейчас нужным расшаркиваться и разговаривать афоризмами. Рубил как есть, прямо, без аллегорий». «Вот эту проблему я как раз и решил». Беркут снова произнес бодро и быстро. Я хлопнул глазами и поднял брови. Даже выпрямился, словно шест проглотил. «В смысле? Это как? Ты же шутишь!» «Я развел ее с мужем. И быстро!» У меня слов не осталось. «Развел? Это вообще еще как? Как можно развести женщину с любимым мужчиной, будучи даже незнакомым с семьей, даже не вхожим гостем в ее дом?» «Не верю!» Вздохнул я. «Съезди, проверь. Ее благоверный живет тут. Вот адрес». Беркут сунул мне в руку визитку одного из самых крупных и фешенебельных отелей нашего города. «Можешь у него как раз справиться. Ну или у нее, как тебе лучше». «В смысле? Он вряд ли может позволить себе даже подсобку в этом отеле». Беркут покрутил рукой в воздухе, мол, давай уже, просыпайся, соображай. Я аж подорвался с постели. «Ты задействовал наш план, император?» Не веря себе, уточнил чужим голосом. Он хрипел и срывался на крик. «Да?» — бодро заявил Беркут, подтверждая самые безумные подозрения. План мы называли в честь героя книги «Ясмин и Сапфир». Там император двух попаданок развел с мужьями, просто и незатейливо тех подкупив. Дал им деньги, богатые провинции во владение. Ну и мужики отказались от своих женщин, как и задумывал правитель России. «Сколько ты ему дал?» — уточнил я. «Лучше не спрашивай. Этот Антон такой ушлый, что даже противно. Но эффект есть, причем самый лучший. Она застала нас за беседой. В результате Антон согласился на мое предложение сразу, у него выхода не было. Алена выгнала этого дебила в зашей. Путь свободен, можешь кадрить девушку. Женщину. И не кадрить, а ухаживать. Надо еще последить за ней, выяснить, как подступиться и... Беркут, я еще раз скинулся и замер. А если она узнает, что ты действовал ради меня, и по сути именно я виноват в их разводе? Она же возненавидит меня навсегда. Рано или поздно все тайное становится явным, философски заметил мой друг. Но... Он поднял палец вверх. До этого момента тебе нужно завоевать ее, стать ей нужным и важным. Тогда простит, я совершенно уверен. Вот ты наломал дров. Я вздохнул. Вот и делай людям добро, усмехнулся Беркут. Хоть кофе-то дашь? «Дам, куда ж я денусь?» Я встал и отправился в ванну, соображая, как побыстрее начать ухаживать за Аленой. Куда пригласить? Как попытаться отвлечь от мысли о предательстве мужа? Да и с сыном ее ведь придется как-то находить общий язык. Он парень хороший, вполне себе правильный, но я для него совершенно чужой. Зная Беркута, я был уверен, что условие отказаться от претензий на ребенка от него прозвучало. И раз приятель настолько доволен... Значит, Антон заглотил эту наживку по полной. Однако, это вовсе не значит, что сын такой же продажный кретин и дебил. Я вздохнул, собрался, умылся, принял прохладный душ и отправился в спальню. Беркута там уже не было. Зато снизу потянулся приятный, терпкий вкус крепкого кофе. Мариванна явно сварганила по просьбе друга. Ладно, схожу. Попью кофе, обсудим дела. В конце концов, я все забросил. А кроме Алены у меня есть еще обязательства перед партнерами и наверняка заказчики по мою душу. Невзирая на трудности и проблемы, что предвиделись после вмешательства Беркута, на душе все равно стало полегче. Одна мысль «Алена свободна» неожиданно придала новых сил. Я как пацан какой-то, мальчишка, влюбленный и окруленный одной только мыслью, что скоро увидит ту самую девушку, чувствовал невероятный подъем силы и энергии. Всю депрессию и ярость последних дней, сетование на судьбу и прочее, как рукой сняло. Я неожиданно для себя ощутил, как внутри что-то трепещет и горит от мысли о ней, об Алене и встрече с Аленой. Я вдруг понял, что могу быть пылким мальчишкой, каким не чувствовал себя даже в школе, шагал и улыбался не к месту. У меня не было адекватных причин считать, что Алена на меня вообще клюнет. Тем более после разрыва с мужчиной, которому отдала лучшие годы жизни. У меня не было причин полагать, что я понравился ей в первую встречу. Она была расслабленной и рассеянной. Но после пережитой попытки насилия это объяснимо и вполне адекватно. Хуже, если бы закрылась и психовала. Но все равно внутри звенело от восторга. Я ее скоро увижу. Мы скоро встретимся. Я скоро с ней встречусь. Каждый мускул гудел предвкушением действий, каждый нерв трепетал в восторженном нетерпении. Я весь был в восторженное нетерпение. Попал ты, железный Феликс, попал. Удивительно, что этот глагол начинается именно со слова «попа», которую первую я и увидел в том магазине, где встретил Алену. Я еще раз покрутил в голову эту фразу «Ты, железный, попал». Усмехнулся и вошел на кухню с такой, похоже, дебильной улыбкой, что Беркут тоже издал громкий смешок. «Не думаешь же ты, Фел, что я явился исключительно, дабы облегчить тебе сердечные муки?» Он скинул светлую бровь. «Не думаю», — произнес я. «Ближе к делу. Говори, что за заказ. Готов взяться, но с одним лишь условием». «Вначале девушки, а потом детективы?» Я кивнул. «Лады, принимается. Хорошо, что ты снова в строю». Он больше ничего не сказал, но я понял, и понял достаточно. Тоже кивнул, дескать, упрек принимается. Беркут придвинул мне чашку с кофе и широким жестом предложил сесть напротив, явно собираясь посвящать в дело.